после моего выступления, быть может, целесообразно познакомить с этим и остальных. Если мы справимся с этой задачей, можно принудить президента силой поддержать нас, и, честно говоря, не думаю, что это будет так уж сложно, ибо придется ему считаться с нами, признав политическую актуальность нашей программы, хотя бы в силу того, что у присутствующего здесь мистера Тодда имеются такие сведения о голливудском периоде биографии президента, что в сравнении с ним меркнут страсти, возникающие вокруг Чаппакедика. Намек на драму, происшедшую с Эдвардом Кеннеди, которая не дала ему возможности баллотироваться в качестве президента США. Итак, пора закругляться. Попрошу вас вместе с Дэйвом Фрименом ознакомиться с нашим совместно разработанным планом и собраться завтра, чтобы обсудить детали. Текст выступления. Вход данные для DOP-INF. 2021, 2025, 3225, 7684, 8556, 9997. Конец. Филипп набрал шифр дополнительной информации и с вниманием впился в экран, читая возникшие строки. Уже через 20 минут голова шла кругом. Не получив ни данных, излагавших детальный план Иерихона, ни точного определения, что это значит, Филипп обнаружил вместе с тем столько разных побочных сведений, что все его предчувствия насчет особой опасности, которую несет в себе Десятый Крестовый, полностью подтвердились. Он узнал, что Десятый Крестовый — уродливое подобие отрядов народного ополчения по всей территории Соединенных Штатов. Он возник с момента принятия плана Иерихон. Склады оружия имелись в городе Шарлоттсвилл, штат Виргиния, городе Тампа во Флориде, в Сент-Луисе, штат Миссури, Спокейне, штат Вашингтон, в Зубчатой вершине, штат Колорадо, в Хьюстоне, Техас. Если этот Иерихон будет осуществлен, тогда телексами немедленно оповестят все эти точки, что станет сигналом к раздаче и транспортировке оружия. Но что же все-таки это Иерихон? Информация на дисплее оказалась невнятной. То отсылка к другим файлам, то к сведениям, известным, по-видимому, узкому кругу лиц, постоянные буквенные сокращения, слова-символы все более путали Филиппа. Ему удалось сделать несколько общих выводов. Очевидно, что операция «Иерихон» должна произойти в Вашингтоне. Название столицы многократно возникало в связи с понятием «Иерихон», однако необычно, закавычено «Вашингтон» в кавычках, словно недосказано, обозначает что-то. Что? Очевидно также, что организация «Невада», спецкурс самозащиты, имеет отношение к операции «Иерихон» и, по всей видимости, не только как транспортная база для перебрасывания оружия. Филипп нашел подробный перечень возможных способов с учетом затрат времени на переброску оружия из арсенала в Шарлоттсвилле в округ Колумбия, подсчет людской силы и транспортных средств. И еще неоднократно возникали слова «местонахождение цели». И поначалу Филипп подумал, что должно быть этот Иерихон — оголтелый план убийства президента. Однако вспомнил, как Келлер говорил о намерении заставить президента присоединиться. Если цель не президент, то кто же, что же? В конце концов Филипп решил, что это неважно. Не ему с его мозгами тратить время на разгадывание головоломки. Хватит и имеющегося перечня складов оружия и планов его переброски. К тому же среди этих данных есть ссылки на людей, подмятых под себя Крестовым. Их, без сомнения, шантажировали тем же образом, что и отца Сары. Филипп нажал клавишу «Конец», строки исчезли.